Глава 26. Встреча с любимым. Лена. Молодой охранник настиг меня и с возмущенным воплем вцепился в мое запястье. Я успела заметить, как вспыхнули недоумением его глаза, ведь на мне теперь не было браслета. Наверное, я была единственным человеком в резервации, которому удалось от него избавиться. А в следующую секунду глаза стражника и вовсе стали квадратными, а рот приоткрылся. Он медленно разжал пальцы, выпуская мою руку. Я тоже разинула рот в полном изумлении. Мы вместе с парнем, не дыша, наблюдали за тем, что происходит с моим телом. Оно стало пиксельным. «Мамочки!» Я подняла ладонь к лицу, пошевелила пальцами и увидела, как они разложились на 1000 крошечных квадратиков. «Ой!» — прошептала я, и тут же несколько розовых фрагментов, только что являвшихся частью моих губ, отделились от лица и немного удалились. Бюст не отставал от губ, он тоже разложился на молекулы, как и все остальное. Надеюсь, магия сумеет восстановить мои прежние формы, ничего не перепутав, а вдруг все перемешается. «Только не это!» Прошло совсем немного времени, возможно, 2-3 минуты, а я уже рассеялась над полем, зависла над ним полупрозрачным шатром. Чувствовала себя невесомой, парила, колыхалась. Видела, что все поселенцы остановили работу и стоят, задрав головы. Их удивленные лица белели метрах в 10 внизу подо мной. Слышались потрясенные возгласы, кто-то даже не удержал крепкого словечка. Легкий ветерок все больше и больше развеивал меня в пространстве. Я понимала, что скоро совсем растворюсь в воздухе. Странно, что сознание все еще оставалось четким. По идее, учитывая, что мой мозг в виде дымки из микрочастиц парил над картофельным полем, я давно уже должна была отключиться. Это было бы спасением. Невелика радость наблюдать, как твой организм расщепляется на молекулы. И вот в глазах потемнело, все звуки стихли, и я начала проваливаться в черную пропасть. Напоследок успела подумать о дочке и Ричарде, встретимся ли. Правильно ли сработает магия? Если выживу, обязательно напишу мемуары. Подозреваю, я единственная иномерянка в Дархане, на долю которой выпало столько приключений. Не знаю, долго ли оставалась в забытии, но когда я открыла глаза, то сразу же увидела Ричарда. Он загораживал собой вход в пещеру. Его темный силуэт четко выделялся в проеме на фоне солнечного дня. Мой дракон сражался. Размахивал мечом, наносил удары каким-то отвратительным крылатым тварям, которые с визгом пытались пробиться в пещеру. А я лежала в прохладной темноте у стены и чувствовала, как в лопатки и поясницу упираются камни. Как долго я здесь валяюсь? Видел ли меня Ричард? Лавина эмоций захватила мозг, едва я пришла в себя. Страх за дракона смешивался с дикой радостью, что мне все-таки удалось реализовать свой план. Как и хотела. Наколдовала телепортацию прямо в то место, где сейчас находился Ричард. Пещера была довольно просторной. Справа с выступа капала вода и собиралась в подобие каменной чаши. Возможно, ее даже можно пить. В этот момент Милый одним сокрушительным ударом разрубил пополам птеродактиля. Я зажмурилась и содрогнулась от отвращения. Даже позвать Ричарда не могу, отвлеку его, помешаю битве. Второй раз переношусь к нему, и снова все не слава богу. Тогда во Фратре его терзал лотос, и вместо того, чтобы покайфовать в объятиях дракона, мне пришлось сбивать ему температуру, а сейчас и того хуже. Птеродактили слетались к пещере тучей. Ричард едва успевал отбиваться от них. Но он справится, даже не сомневаюсь. Надо только дать ему время. Я еще не забыла, как он нашинковал стаю груньонов, а потом вытер траву меч и посмотрел на меня честными глазами. А что такого? В то время как я от ужаса была на грани обморока. И Арвизану он тоже почти победил. Наверное, проткнул бы ей мозг, метнув в морду меч. Вот только я помешала со своей магией. А сейчас... Не знаю, захочет ли моя магия поучаствовать в сражении, она непредсказуема. Поскорее бы закончился этот ужас, и милый Ричард обернулся ко мне. Ричард. Дракон добрался до пещеры и обследовал ее. Как он и предполагал, тут можно было переночевать. Переночевал и даже ни разу не проснулся. А утром, как только открыл глаза, ощутил легкое дуновение, и в центре его убежища закрутился золотистый тайфун портала. И из него рухнула на каменный пол пещеры Лена. Ричард не мог поверить своим глазам. Вознеся благодарность богине, дракон схватил девушку и попытался привести ее в чувство, но ничего не получилось. Ричард тормошил и звал, сбрызгивал бледное лицо и намерянки ледяной водой, скопившейся в каменной выемке на полу пещеры. Несколько часов Лена провела в забытии. Отвратительное ощущение беспомощности сжимало Ричарду горло. Он принадлежал великой расе изумрудных драконов, могучих и непобедимых, но, тем не менее, за последний год его сердце не раз ныло от боли. Он не мог помочь умирающему отцу, а сейчас держал на руках Лену и тоже ничего не мог сделать. Когда же она придет в себя? Резкие крики и хлопанье крыльев снаружи свидетельствовали, что появилась еще одна проблема. Налетели ализаврии. Страшные твари с мордами в виде лошадиного черепа и морщинистыми телами. Пещера в один миг превратилась в ловушку. Кровожадные летучие монстры бросались на Ричарда, а он отбивал их атаки, стоя на каменном выступе. Долго ли он сможет продержаться? Он подзарядил меч в пылающем очаге, но насколько хватит магии? А Лена так и не пришла в себя. Отражая нападение чудовищ, Ричард подумал о знаменитой битве с элизавриями, в которой участвовал его друг Норман дель Дория, герцог Орлегонский. Будучи одним из правителей Грандейры, соседнего королевства, Норман отправился в дикие земли на поиски невесты. И там, в развалинах замка Эль-Хисиор, его накрыло черной тучей крылатых монстров. Норман, сильный боевой маг, сражался с кровожадными бестиями, но силы были неравны, а помощи ждать неоткуда, как и сейчас Ричарду. Но прямо в бою у Нормана открылась вторая магия — огненная, и он в ярости спалил целую армию ализаврий. Сражение вошло в историю королевства под названием Великой Эль-Хисиорской битвы. На иллюстрациях к летописи Грандейры можно увидеть ту самую каменистую кирпично-красную пустыню, которую пересек Ричард, и он, как и его друг, тоже был атакован летучими страшилищами. Ализаврии целились в него острыми клювами, щелкали черными зубами, сверлили злобными глазками. Когда подлетала новая партия, они издавали характерное металлическое стрекотание. А когда Ричард разделывался с одной из них, от визга этих исчадий ада закладывало уши. Победить несметное полчище ализаврий Норману помогла его возлюбленная. Это благодаря ей в герцоге Орлегонском проснулась огненная магия. Удивительный эпизод с участием Нормана и его невесты стал излюбленной темой в творчестве художников и поэтов Грандейры. Да, другу повезло. Ричарду могла бы помочь его истинная, она тоже пробудила бы его магию. Но где эта девушка? Он ее так и не нашел. Не нашел, потому что не очень-то и хотел найти, промелькнула внезапная мысль. Возможно, святая Мариана чувствовала его внутреннее сопротивление. Ричард был вынужден честно признаться самому себе, что истинная нужна ему в сугубо меркантильных целях, чтобы активировать магический потенциал. А так сердце вовсе не поет, когда он думает о своей избраннице. А вот если речь идет о Елене, когда она успела его околдовать? Она постоянно погружала его в пучину самых разнообразных эмоций, начиная с момента первой встречи, когда Ричард, убедившись, что хорошенькая Дейса вовсе не его истинная, вдруг испытал сильное разочарование. Он вез Лену в Лимс, чтобы сделать новый анприман, и рычал на нее, оставшись без лотоса. Они спали в поле под деревом. Ричард слушал дыхание девушки и зарывался лицом в ее шелковые волосы. Они вместе спасались от груньонов. А потом он разыскивал ее по всему юго-восточному департаменту, ужасно переживал, когда Лена мучилась в панцире, но злился, что не дала расправиться с Арвизаной. и безумно сочувствовал, когда Лена плакала из-за своей дочки. Воспоминания возникали яркими картинками и таяли. Оказывается, они с Леной уже столько всего пережили вместе. Ричард встряхнулся и с хрустом проткнул очередную ализаврию. Она взвизгнула и, кувыркаясь, полетела вниз, к подножию горы. Внизу, в кронах деревьев, уже запуталось штук 20 изуродованных трупов. Выступ перед пещерой, в которой Ричард врос намертво, был залит ядовитой кровью ализаврий. Хорошо, что на драконов этот яд не действует. А вот для Лены он очень опасен. Даже пара капель прожжёт кожу насквозь и оставит глубокую рану. Коллекция трупов пополнилась еще тремя экспонатами, и Ричард с удивлением понял, что небо очистилось. Он обернулся, ожидая вновь увидеть в глубине пещеры неподвижную фигурку со спутанными волосами и бледным лицом, но... «Лена!» — воскликнул дракон, не веря своим глазам. «Ричард!» Они одновременно бросились друг к другу и в следующее мгновение застыли в центре пещеры, жарко обнимаясь. «Какое счастье, что ты очнулась! А я уже давно. И молчала. Я так переживал. Боялась помешать кровопролитию. Ты был очень занят», — улыбнулась Лена, но по ее телу явственно пробежала дрожь. Вряд ли батальная сцена пришлась ей по вкусу. «Как хорошо, что все закончилось, Ричард. Ты всех победил. Ты невероятный!» «Милая...» Дракон жадно шарил взглядом по лицу девушки и не мог насмотреться.